Глава третья. Отогнал он сон ленивый, забытье любви счастливой. Стал он сетовать тоскливо. Дорогая в небесах, рдеет свет на облаках. Ах! Страж кричит нетерпеливо. Живо, уходите! Настает час рассвета. Поэзия Трубадуров. Безымянная песня. Квартал полукровок считался едва ли не самым опасным местом в городе. Худшую репутацию имел разве что квартал нищих. Но меня сложно было напугать. И именно в квартале полукровок я появилась, когда перенеслась вместе с Шариком в этот мир. И там же провела первые 3 месяца, приспосабливаясь к новым реалиям и вырабатывая стратегию и тактику своего поведения. В квартале полукровок у меня остались и друзья, и недруги, примерно в равном количестве. И там же можно было найти невесту для вампира. Причем всего лишь за несколько серебрушек. Отличная сделка для обеих сторон. «Это кто тут распокрытый ходит?» Насмешливо поинтересовался за моей спиной через несколько минут мужской бас. «Очень знакомый бас, кстати. И тебе здорово, Лестер!» Я повернулась, ответила широкой улыбкой на ухмылку полутролля-полугоблина, выглядевшего как большой широкий шкаф, по нелепой случайности вдруг заговоривший. «Мариса, ну, конечно, как я мог забыть? И не боится же!» «Так ты всегда защитишь!» Лестер расхатисто захохотал, и в окнах стоявшего неподалеку каменного дома задребезжали стекла. «По стаканчику пропустим!» «Вот же любитель посидеть в таверне, в основном за чужой счет!» «Не могу, Лестер, работа! А вот за информацию заплачу!» И достал из кармана 2 медные монеты, стандартную таксу жителей квартала. Через несколько минут я уже шагала рядом с обогатившимся Лестером в нужном мне направлении. Если повезет, то уже послезавтра можно будет устроить то самое первое свидание. И я очень надеялась, что мне повезет. Нужный мне домик оказался деревянным одноэтажным строением, с пошатнувшимся заборчиком-штакетником и парой аккуратных клумб у порога. Миленько, что и говорить. «Лаурелия, встречай гостей!» — зычно гаркнул Лестер. Никогда не любила длинные имена. Попробуй запомни, как зовут их владельцев с первого раза. На крыльце показалась высокая, чуть полноватая девушка лет 18-20. На первый взгляд чистокровная эльфийка. С излишним весом, правда. На второй смесок эльфа и человечки. Голубоглазая шатенка со вздернутым носиком, полными губами и ямочками на щеках. Почти красавица. Жаль, отец не признал. Жила бы сейчас в эльфийском лесу, на всем готовом. А так приходится горбатиться здесь, в столице, в квартале полукровок. Клянусь, что не намеренно, не случайно, не причиню вреда ни хозяйке, ни строению, ни имуществу. Произнесла я ритуальную фразу. «Клятву принимаю», — кивнула девушка. «Проходите, Лориана». Этот мир являлся насквозь магическим, если так можно выразиться. Мне до сих пор было тяжело свыкнуться с мыслью, что каждое слово здесь имело свой вес, что маги всех мастей встречались на каждом шагу, а в дома нельзя было зайти без магического обещания не потревожить покой хозяев. Но что уж делать, нужно играть теми картами, которые получены. Я закрыла за собой калитку. Лестер повернулся и направился во свояси, скорее всего, в ближайшую таверну. А нам с полуэльфийкой предстоял серьезный разговор. Внутри однокомнатный домик с кухней выглядел так же мило, как и снаружи. Немного пошарпанная мебель красовалась накидками и салфетками. На подоконниках расположились цветочные горшки с растениями всех мастей, а в кухне вкусно пахло сдобой. «Эх, прощай, талия моя!» «Чай, какао?» — предложила гостеприимная хозяйка. «Кофе!» — подумала я с грустью. «Вот чего мне не хватало в этом мире. Так это кофе, настоящего, горького, без молока или сахара. Увы!» «Лучше чай!» — мягко улыбнулась я. Из 2 стульев на кухне мне достался тот, что стоял поближе к окну. За дешевым С ледяным стеклом можно было разглядеть грядки на заднем дворе. Пособное хозяйство, помощь в выживании, знаю, проходили в далеком отрочестве. Ароматный травяной чай с горчинкой быстро взбодрил уставшую меня. А сладкая плюшка, пересыпанная сахаром, видимо, приготовленная самой хозяйкой, улучшила настроение. «Лаурелия, я хозяйка брачного агентства. Когда стала пора приступать к делу, — заговорила я, — у меня случаются порой странные заказы. Например, нынешний. Вампир настаивает на свидании с эльфийкой. Можно нечистокровной. Твою защиту я, естественно, обеспечу амулетами. Заплачу 2 серебрушки за час. И только от тебя будет зависеть, сколько часов продлится это свидание». В глазах моей хозяйки загорелся знакомый мне огонек. Видимо, совсем туго с деньгами, раз уж на любую работу согласна. А в том, что она согласится, я была уверена 100%. В квартале полукровок с работой и заработками туго. «Как я пройду через стену?» «С моим приглашением. Если пойдем сейчас, я же и произнесу ритуальную фразу. Жить будешь в комнате агентства, с мебелью, с душем и туалетом. Согласна». «Кто бы сомневался. Ты пойдешь со мной?» Лаурелия кивнула, встала со стула и шмыгнула в соседнюю комнату. «Собираться».